раннее утро. А кто-то ищет домашнюю утварь. Мы были в саду дудку, мы думали об утках. Кого-то приняли серые на 15 суток. Мои мутки только через Серегу, он продавал золото. Время 23, Одесса, Инесса идет в туалет. Кресло-каталка хорошо пристегнуто к ней. Она дружит с геями, гении дунули, придурки. Поиграли на кубе Ваня, а на руках 2 грамма. Есть варианты, на плащ-палатку. В 9:15 мутит фен, реальное время. Это логично, яички идут в залез. Я залез на столб, курить дерьмо, в его руке перо. Нет, режет своих друзей, пистолет заклеен клеем. Клевер, листок, нам нагадал средний браток Валеры. Он шок, какой такой после водки. Отсох, ходит босой лох, пару гопников у метро. У меня пустое ведро, из-под грибов в кармане немного пороха. На улице холодно, Усачёва наебнули в лоб оловом. Санек, смотри порно, крути самокрутки и жри попкорн. Я построил роддом, передач, а вот мод. Там Степан. Моя финансовая затея, еще один пакетик. Спрячу нашу, спрячу! Округлые не торкнули и кончился порох. Некуда уже, приходится нырнуть в пилотку. Мне плохо, лоб на тет-а-тет соленый. Пиво с солью, потом водный. Это Сэм сводный. Сел около Фокина. Стояли в пробках у центра. Много процентов людей забивают на тротуарах. По ночам трахают, а наша радует. Потом салат кальмарова и сальвия. Убежали за весами. 2 грамма на релиз, 2 на свая. 2 котла порвали, стриптиз в рожке. Бошки в котле, всем весело, пряху советился. Треснутый был, возле пары весов он открылся на засов. Дома, дома. Кости ломились, ламин был гусем, сизый срет на улице. Ромка лысый мерзнет, я знаю, что меня подвезет Бузова. И мне повезет, и я сниму с нее ритузы. Узкая грудь, кого-то Кузи плавает джа левый, у его ус повис под джанком сочно. Было солнечно, быдло, ты исключен из книги Гиннесса. Яйцо Брюс Уиллиса было под быстрым разгрызано. Вано пишет, выстрелы в гузло были больны. Привет, пацаны, я не алло. В ночлежке к 11 не успей. К пельмешкам на ужин, как чашку на вокзале. Юзают, а мусор такой с рукой обоссанный. Мочил бомжа ни за что. Спрячу нашу, спрячу. Просто спрячу нашу, спрячу.